чтобы его там вымыли, переодели. Но неужели жена в самом деле так бестолкова, что не посадила ребенка за стол? Спору нет, это цыганенок, и повадки у него цыганские. Но все пятеро его, барона Адриана, благонравных дочерей, вместе взятые, не стоят и мизинца этого малыша. Не успел барон хотя бы одним словом выказать свое разочарование, как баронесса легким движением руки указала на маленькую, хорошо одетую и хорошо причесанную девочку, сидевшую рядом с ним на стуле. Поспешно пересчитав детей, барон Адриан обнаружил, что в этот день за столом сидело 6 маленьких девочек. Ага, он понял, что мальчика нарядили в платьице одной из его дочурок. Ничего удивительного в том не было. В лохмотьях, в которых ребенок появился в Хедебю, его нельзя было посадить за стол. А во всем поместье никакого платья, кроме девичьего, не было. Но волосы, кудрявые золотистые волосы мальчика, вовсе незачем было заплетать в крендельки, которые болтались над ушками ребенка, точь-в-точь, как у его собственных дочерей. «Вы что, не могли взять на время пару штанишек у управителя, чтобы не делать из мальчика чучело гороховое?» «Конечно», — отозвалась баронесса. И ответ ее прозвучал столь же невозмутимо, как и обычно, без малейшего намека на злорадство или насмешку. «Конечно, я полагаю, что мы, вероятно, вполне могли бы это сделать, но ведь она одета так, как ей положено быть одетой». Барон Адриан посмотрел на жену, посмотрел на ребенка, а потом снова перевел взгляд на жену. «Боюсь, что Йоран снова сыграл с тобою шутку», — сказала баронесса. И снова ни малейшее изменение голоса, ни блеск ее глаз не выдали того, что в этом деле она придерживалась совсем иного мнения, нежели ее супруг. Собственно говоря, особого мнения у нее и не было. Она думала, разумеется, что поступок Йорана бесчестен и что он снова дал волю своей обычной гнусной злобности. А если в глубине ее души и шевелились совсем иные чувства, то это происходило совершенно помимо ее воли. Но если человек превращен в коврик у дверей, и всякий день его топчут ногами, в таком случае ничего нет удивительного, когда этот самый коврик начинает испытывать чувство некоторого удовлетворения от того, что тот, кто топчет его всех безжалостней, и у кого сапоги подбиты самыми острыми железными гвоздями, внезапно запнется и безо всякого для себя вреда шлепнется на пол. И когда баронесса увидала, как муж ее нахмурил брови, как отказался от жаркого, которым всех обносила горничная. Отказался с таким видом, будто это досадное происшествие вконец лишило его аппетита. Она начала трястись от смеха, хотя лицо ее по-прежнему оставалось неподвижным. Впоследствии она не раз спрашивала себя, что сталось бы с ней самой и со старой тетушкой, и с гувернанткой, и всеми 6 девочками, если бы ее муж с грубым ругательством не вскочил вдруг со стула и не выбежал бы из комнаты. Сама же она ни секунды больше не смогла бы сохранить серьезность. Она поневоле была вынуждена расхохотаться, и то же самое сделалось с другими. Все они откинулись на спинки стульев, хохоча во всю мочь. Они хохотали громко и до упаду, заглушая друг друга и в то же время совестясь своего смеха. Но не грешно ли насмехаться над тем, что отца семейства, супруга и хозяина дома так одурачили? Все они были смиренны и благонравны, и в высшей степени порицали самих себя. Но смех сам собой вырвался из глубины души, и, сдержи они его, они бы задохнулись». То был великий бунт. За несколько минут они сбросили с себя все, что тяготило и душило их. У них появилось чувство свободы и собственного превосходства, и они думали, что отныне никогда более не будут чувствовать себя такими угнетенными и запуганными. Хотя бы потому, что у них хватило духу осмеять поработителя. Осмеянный, он утратил ореол своего ужасающего величия.